Скажи, Господи, будешь ли ты и дальше благословлять Америку? «Об этом, Джорджоя, — сказал я тихо, — тебе поведают мои ангелы». Глава 11. Шмыга долго выкладывал на зеленом сукне треугольник из бильярдных шаров. Потом прицелился и ударил. Треугольник разлетелся с сухим треском, словно пирамида из высохших черепов. Разбив столько судеб сразу, Шмыга, похоже, удовлетворил служебный инстинкт и положил кий на бильярд. «Может быть, товарищ генерал, известить высшее руководство?» — спросил Добросвет. «На этой стадии?» — поднял глаза Шмыга. «Зачем?» «Сообщить, что князь мира сего, он на самом деле того, с двойным дном». Шмыга покачал головой, и на его губах появилась снисходительная улыбка. Так улыбается взрослый, когда ребенок просит о чем-то трогательном и несуразном. «Ты, Добросвет, может, и сечешь в своих порошках, но логику высшего руководства не понимаешь ни хера. Вот подумай, ты первое лицо, и у тебя два советника. Один — это несокрушимый и легендарный князь мира сего, благодаря советам которого все твои предшественники по много лет оставались у власти. А второй — это какой-то убогий генералишка, который тебе говорит, чтоб ты не слушал князя мира сего, потому что он типа двойной князь. А тебе не похуй ли, какой он двойной, тройной или четверной, если ты точно знаешь, что именно на нем все держится, самого Иосифа Виссарионовича? И чего ты вообще ждешь от князя мира сего? Что он будет носить значок «Отличник боевой и политической подготовки»? Так мы сами таких давно не носим». «Но если его синтезируют американские спецслужбы, значит...» «Значит! Князь мира просто выбрал такую легенду, такой способ манифестации. А мог явить себя черным козлом или вообще лужей с свиной мочи, и пришлось бы с ней работать. Ведь это черт, понимаешь? У него все проявления должны быть зловещими, лукавыми и полными лжи. Поэтому пиндосы тут совершенно не помеха, и даже наоборот. Неужели непонятно? Черта сажи не измажешь. Компромата на сатану не бывает, потому он и сатана». Мне стала ясна иезуитская логика Шмыги. И, надо сказать, я был впечатлен подобной глубиной инфернального прозрения. На Добросвета эти слова тоже подействовали, но он не сдавался. «А если мы никак не будем от себя комментировать, а просто сообщим, что нам стало известно...» «Результат будет один», — перебил Шмыга. «Руководство решит, что произошла утечка стратегической информации, операцию остановят, а нас...» Шмыга не договорил, но мы поняли. «Так что же делать?» — спросил Добросвет. «Будем выяснять, как они гонят волну на Кремль», — сказал Шмыга. «Я имею в виду в техническом плане. И перехватывать канал связи. Отключим их приемник, поставим свой». «Зачем?» «А затем, что после перехвата я смогу лично выйти на контакт с первым лицом и сказать: так и так, хотите верьте, хотите нет, но чертом теперь командуем мы. Он мне скажет: каким нахуй чертом? А я скажу: а тем, что раньше с вами разговаривал. И материалы на стол. Вот тогда он поверит. И то, кстати, не факт. Поверит только, если сам черт все подтвердит». «А как мы перехватим канал?» «Работать будем по трем направлениям», — ответил Шмыга, уставившись вдаль. «Нет, по четырем. Во-первых, будем прочесывать эфир. Как-то эти сволочи ведь передают. Может, прямо из посольства? А может, ретранслятор ездит, как у нас? Но здесь надежды мало, сигнал кодировать они умеют. Во-вторых, проверим все места в Кремле, где в 50-е и 60-е был ремонт. В саму гранитную комнату нас, понятно, никто не пустит, да нам и ни к чему. Приемник не в ней, где-то рядом. Надо выяснить, где. И как они с него на мембрану сигнал подают. Небось, еще по тому проводу, который от Лаврентия Павловича остался. В-третьих, через ангелов постараемся получить от Буша хоть какую-нибудь запись этого Гактунгра, чтобы было понятно, какой у черта голос и что он обычно говорит. А в-четвертых...» Он перевел глаза на меня. «В-четвертых, — сказал он, — срочно будем готовить собственного Люцифера, чтобы было с чем выйти в эфир в в случае чрезвычайной государственной необходимости.